Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь на верхушках тополей, и будто бы и не было разлуки, цвела сирень, а в небе звездопад. И на плечах твои родные руки. Как много лет, как много лет назад. И на плечах твои родные руки. Как много лет, как много лет назад. Две судьбы, две слезы, две снежинки, две мечты. На ресницы нам упали с бесприютной высоты. Две судьбы, две звезды, две разлуки, две беды. Слишком долго к нам летели и сгорели до золы. Летели и сгорели до золы.